что в эти дни я совершенно изменился, весь до конца ногтей. Стало быть, были же важные события. «Ах, боже мой, да что же с тобой было? Не томи, пожалуйста!» — вскричала Наташа, улыбаясь на горячку Алёши.